Эпилог. Сварог Барк, король королей и все такое прочее, так и не сменив одежды городского дворянина на что-нибудь другое, а на черта, собственно, уверенно сидел в седле вороного красавца, взятого из дворцовой конюшни. Конь оказался норовистым, но фамильное умение гейров-лошадников не пропьешь и не потеряешь. Так что вороной давно пребывал в покорности. За его спиной высилось внушительное и красивое здание Министерства мореплавания Горота. Перед ним пролетал широченный проспект, по другую сторону которого тянулись сады с редкими одиноко стоявшими казенными зданиями. По левую руку гремела жарко начищенная медь военного оркестра, наяривавшего во всю Ивановскую старый, один из любимых военным людом, Корантейнский марш. Прочь застольные беседы. Шагом марш и к черту грусть. Или я вернусь с победой, или вовсе не вернусь. Жизнь висит на нити тонкой. Все бывает на войне. Осушите два бочонка. Но не плачьте обо мне. Погулял я по планете, доводилось пить, любить. Я успел на этом свете очень весело пожить. Странно, хотя мотив был совершенно другим, в голове у него отчего-то звучало иное. Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги. Кучка всадников рядом с ним, и среди них была Яна, точно так же замерла в ожидании. Сварог занял Горрот. Ну, предположим, еще не оккупировал его полностью, а кое-где продолжались мелкие стычки, но главное сделано. Он не зря отправил Гарайлу из Балонга, самое удобное из трех направлений, равнины вместо гористой местности, и не зря именно с ним отправил Литту. Самым трудным во всей операции, можно отметить не без юмора, оказалось уговорить Литту во всем этом участвовать. Бывшая актриса панически боялась участия в военном походе. Сварог ее уламывал часа два. Еле уговорил, пообещав массу житейских благ, в том числе статус постоянного жителя-помощника, который носят служащие за облаками атлантцы, и пригоршню бриллиантов. Тогда только согласилась. И все прошло прекрасно. Уже неподалеку от границы Гарайла наткнулся на два полка городских конногвардейцев. Ему тут и гадать нечего. Наверняка страшно хотелось подраться, но... Будучи светочем воинской дисциплины, он скрупулезно выполнил все наставления Сварога. Остановил своих орлов. Поднял так называемый переговорный флаг в черно-золотую клетку. Послал парламентеров. Под честное слово позвал к себе на разговор командиров полков. Оба были приняты при дворе. Так что прекрасно знали Литту, то бишь королеву Эгле. А в доказательство того, что она не самозванка, Литта им напомнила содержание кое-каких бесед. Рассказала, какие танцы танцевала с ними и на каком именно балу, в котором именно коридоре один из бравых полковников объяснялся ей в любви, конечно, не выходя за рамки этикета. Полковники ее признали. И вместе с ротагайцами Гарайлы двинулись на столицу восстанавливать справедливость. К тому же Гарайла, сподвижник законной королевы, а как же, с самого начала, как ему было не противно, вел свои полки под горродским знаменем. Над королевством носились виманы-самолеты, разбрасывая в больших городах, в расположениях воинских частей, кипы прокламаций, которые с обычным своим искусством сочинил герцог Лемар. Королеве Эгле чудом удалось спастись от убийц. Верные подданные помогли укрыться, а там на помощь ей пришел король Сварог. Голубиная душа. бескорыстный благодетель, всегда готовый прийти на помощь жертвам несправедливости, вдовам и сиротам, что всему Талару прекрасно известно. Да вдобавок оба полковника, уже видевшие себя генералами, поскольку первыми примкнули к чудом спасшейся королеве, а такие вещи порядочные монархи не забывают, чуть ли не половину личного состава разослали гонцами в ближайшие военные лагеря и города, с депешами, гласившими то же самое. Это не вражеское вторжение. Это движется вернуть себе трон законная королева. Вскоре в Горроте, как и следовало ожидать, наступил, если не хаос, то, безусловно, разброд и всеобщая растерянность в умах. На двух других направлениях имели место не особенно серьезные бои, но полки Гарайлы без единой схватки достигли столицы, обрастая к тому времени еще полудюжиной горротских частей. Хотя все, в общем, затихло, по приказу Сварога в Горрот вступали все новые и новые полки, чтобы под шумок получить решительное превосходство над горротской армией. Мало ли как обернутся дела. Планов на будущее еще никто почти не строил. Так, наметки имелись. По ту сторону проспекта ярко и живописно пылало трехэтажное здание. Один из департаментов того самого Министерства мореплавания, которому не хватило места в главном здании. Чиновники всегда и везде плодятся, как кролики. В столице не было никаких боев. Ни единого выстрела не прозвучало. Но ведь Сварог обещал своему воинству, вернувшемуся из того бесславного похода в Горрот, что они пройдут по горящему Акобару, так что бюрократов выперли в шею и разогнали, а здание подожгли для колорита. Так оно красивше. Ага, показались голубчики. Оркестр надрывался. Впереди ехал Гарайла, за ним офицеры, а следом все кавалеры медали за горротский поход в пешем строю. Человек по 40 в шеренге. Это было против всяких воинских уставов, но Сварог хотел сколотить довольно компактную коробочку, чтобы его слышали все и не пришлось лишний раз драть глотку. В одной из шеренг на правом фланге он увидел Элкона. Парень старательно чеканил шаг, стараясь не осрамиться перед остальными. Ну что же, полноправный участник похода, кавалер медали, имеет право. Вообще-то медали получили и Мара с Шадарисом, но они, как люди к подобным забавам равнодушные, сейчас занимались делом. Мара вела Рагнарёк обратно в Хельстад, а Шек с дюжиной надежных ребят потрошил архив текущих дел тайной полиции. Дождавшись подходящего момента, Сварог поднял руку, и конные натянули поводья. Гвардейцы остановились, четко приставив ногу. Оркестр умолк. Приподнявшись на стременах, Сварог заорал. «Ну что вам было обещано, мать вашу, за ногу?» Ему ответил тысячеголосый восторженный рев искреннего обожания и преданности. Сварог властно повел рукой, и оркестр вновь грянул марш, а гвардейцы, четко печатая шаг, двинулись дальше, и их лица сияли, а сапоги сверкали, как в песне. Пожалуй, следовало бы сформировать из них полк, хотя их на пару сотен побольше, чем полагается для полка. Наименовать его гвардейским Акабарским, и уж они-то первыми пойдут за него в огонь и в воду, опережая даже ратагайцев. Король всегда обязан думать о государственных делах. О государственных делах. Он покосился на Яну. Императрица, она же королева Хельстада, сияла как новенький золотой аурей, определенно чувствуя себя триумфаторшей. Сам он ничего подобного не испытывал. Его чувства трудновато было описать в точности. Но вот чего там точно не было, так это законной гордости победителя. Сложные оказались чувства. Пожалуй, что и талика грусти присутствовала, и даже недовольство собой и окружающими. Как-то кисловато было на душе. Он прекрасно понимал, что ему, к бабке не ходи, припишут очередное геройское свершение. Но если разобраться наедине с собой... Угроза и в самом деле была серьезная, нешуточная, жуткая. Но победили они с Яной слишком легко. Исключительно от того, что против них была жалкая кучка врагов, которых по пальцам можно пересчитать. Это, безусловно, не обесценивает победу, но вот победители, признаемся самому себе, не вполне полноценные. Окажись у Брошеро человек с полсотни сообщников ларов, и раскинь они широкую сеть центров управления и прочих поганых заведений, пришлось бы гораздо труднее, несмотря на Рагнарок и Древний Ветер. Они и в этом случае имели большие шансы на победу. Многое из задуманного сейчас так и не было пущено в дело, но вместо короткого лихого налета получилось бы гораздо более долгое и уж точно гораздо более кровавая для обеих сторон военная кампания. Уж кто-кто, а Сварог это прекрасно понимал. А вот до Яны эти нехитрые истины пока что явно не дошли. Она сияет, она торжествует по молодости лет, искренне считая себя, если не героиней, то, безусловно, триумфаторшей. Когда-нибудь, вполне возможно, и поймет кое-что, но позже, гораздо позже, когда изрядно прибавится жизненного опыта. А пока, горько усмехнулся он про себя, быстренько запишут очередное геройское свершение. Уже записали. И бессмысленно, да и не нужно этому препятствовать, из высших политических и государственных соображений. Обязан король Сварог быть героем, хоть ты тресни. И для пущего авторитета Яны полезно, чтобы ее считали славной воительницей, одолевшей жуткое чудище. Большая политика, ага. И хорошо, что мало кто знает подлинную правду. Порой это чертовски пакостная вещь — знать правду. Красноярск, 2013 год.